Увидев это, Чен Сяся расплылась в улыбке, и на ней появилось счастливое выражение лица. Находящийся в запертой комнате Чен Би Юань был окутан этой огромной чистой духовной ци. Потоки и потоки духовной ци, словно маленькие ручейки, медленно потекли по его телу. Эти потоки духовной ци заставили его тело чувствовать себя очень комфортно. Они растворились в его меридианах, питая его тело и меридианы. Ощущение холода и жары исчезло. Ширина его меридианов и дантяня резко возросла. Переполненная духовная ци снова превратилась в маленькие потоки внутри его меридианов. Постепенно они снова превратились в могучую ци и начали взрываться. Бум! Внезапно ци вырвалась из его комнаты, и Чжоу Цзинь Цзян не мог неудивленно прокричать. «Боже мой! Кажется, господин достиг боевого духа продвинутого уровня. Для него была невероятна возможность, что он за один присест пройдет путь от боевого духа начального уровня до продвинутого. Но это происходило прямо перед его глазами». Все в Чен снова воскликнули. «Это глава дома. Глава дома тоже прорвался. Это слишком невероятно. Как у стольких людей могли произойти прорывы в одну и ту же ночь? Как думаешь, глава дома сможет прорваться к уровню боевого короля?» 5. «Да, определенно. В нашем доме набирается все больше и больше опытных мастеров боевых искусств». Ученики и слуги Чен продолжили свое обсуждение. Трое на крыше тихо смотрели. В этот момент Чен Би Юань в своей закрытой комнате открыл свои глаза. Он тут же заметил, что достиг продвинутого уровня боевого духа. Что более важно, ци внутри него можно было описать как сильную волну. Но казалось, чего-то не хватало, чтобы толкнуть его через холм. Он уже использовал два из трех предметов, отданных ему его дочерью. Теперь осталось всего один. Чен Би Юань достал самый последний огненный фрукт. На нем появился намек на улыбку. Его дочь наверняка рассчитала каждый его прорыв до самых последних деталей. Пропусти он хоть один предмет и уже не сможет достичь уровня боевого короля. 5. Глава 286. Только он не знал, что все это было тяжелой работой маленькой Юйтен. В его глазах можно было увидеть определенные выводы. Чен Би Юань не дожидался, пока его ци успокоится, прежде чем поглотил огненный фрукт. В его тело ворвалась сумасшедшая духовная ци и продолжила расти внутри него. Бум! Воздух сотрясся, и ци вырвалась прямо в небо. Боевой король, 5. Чжоу Цзинь Цзян был ошеломлен. Он никогда бы не ожидал, что Чен Би Юань, который был только боевым духом, 4, начального уровня, сможет прорваться к боевому королю в то же время, что и он. Не очень многие поверили бы этой новости, если бы она просочилась, но это произошло на его собственных глазах. Как он мог не быть шокированным и ошеломленным? Старик Ин не был ни шокирован, ни взволнован, словно все было в рамках его ожиданий. Услышав слова Чжоу Цзинь Цзяна, он просто улыбнулся и посмотрел на Чен Сяся. Он видел это своими собственными глазами. Эта девчушка перед ним также прошла весь путь от боевого мастера, 3, начального уровня к боевому духу. Пара отца и дочери прорывались в одном и том же темпе, удивляться было нечему. Что касалось учеников и слуг внизу, они некоторое время радостно приветствовали. Приятные сюрпризы, множество приятных сюрпризов. Трое человек прорвались в одну ночь. Это было волнительно для всех. Все в Чен веселились всю ночь напролет. Хотя Уиллоу все еще находилась немного далековато от Долина, пока способные мастера боевых искусств хотели, они могли почувствовать все, что происходило в радиусе нескольких сотен миль от них. Некоторые из них уже обнаружили, что происходило в Чен. Независимо от того, как они думали об этом, это должно было быть как-то связано с Ченами. Видя, что ее отец также успешно прорвался, Чен Сяся наконец улыбнулась. Она также заметила Чен Чжэн Юаня, который сегодня вечером прорвался к боевому мастеру, 3, но, похоже, не так много кто заметил это. К сожалению, сегодня было слишком много прорывов, поэтому его никто и не заметил. Конечно, трое умелых мастеров боевых искусств дома заметили его появление и смену ауры. Чен Би Юань одобрительно посмотрел на своего сына, но Чен Чжэн Юань счастливо улыбнулся. В конце концов, он прорвался в тот же день, что и остальные, ведь так. Ко второй половине ночи Чен, наконец, успокоились, все вернулись в кровати или стали совершенствоваться. Чен Сяся вернулась в измерение. Улыбка никогда не покидала ее лицо, теперь она чувствовала большое облегчение. Один боевой монарх, 7, два боевых короля, 5, один боевой дух, 4, и укротитель зверей в одном лице, а также боевой мастер, 3. Этого должно было хватить для Чен, пока. Даже если говорить о лучших семьях, Они больше не могли посоперничать с Чен. Теперь Чен были на том же уровне, что и 9 высших сект. Тем не менее, Чен все еще не были готовы противостоять ни одной из 10 высших сект. Их основание еще не было достаточно прочным, а их рабочая сила была намного ниже. Эти факторы, на пока, не давали Ченам взять на себя 9 высших сект. При этом им также не нужно было беспокоиться о том, что они подвергнутся издевательствам. На следующий день аукциона, повсюду в Чен все бегали туда-сюда, как цыплята с отрубленными головами, с той самой минуты, как встали с кровати. Все, кроме Чен Сяся, которая, казалось, не была затронута всем, что происходило. Никто не знал, где она. Сразу после того, как встала с кровати, она пошла в недавно построенный и еще не тронутый маленький зал. Этот зал был построен для сборов Чен. Это была пустая комната площадью примерно в 300 м2. Чен Сяся сказала охране, чтобы никто не приближался к той комнате, иначе их ждала бы смерть, всех, без исключений. Конечно, это был немного суровый приказ, но Чен Сяся действительно не хотела, чтобы ее побеспокоили. Она собиралась достать все предметы из измерения и временно хранить их здесь. Это было место, где будут проходить торги. Глава 287. Под тяжелой работой феи человека, вещи продолжили вытаскиваться из измерения. Вскоре зал был заполнен кучами предметов, все они были выращены маленькой Юйтен. После того, как предметы на продажу были готовы, Чен Сяся удовлетворенно кивнула. «Юная госпожа, вы уверены, что это все, что вы хотите продать? Это только 1/3 того, что у нас есть на складе. Не слишком ли мало?» – спросила маленькая Юйтен. Чен Сяся посмотрела на нее и улыбнулась. «Эй, ты ешь еду по одному глотку за раз. Та же идея и здесь. Мы должны продавать предметы по крупицам. Не всегда хорошо продавать слишком много за раз. Хорошо, я послушаюсь». Маленькая Юйтен была уверена, что у Чен Сяся были на то свои причины. «Кстати, юная госпожа, мы разослали всех духовных зверей, нужно ли мне клонировать еще немного?» «Хэймэм, да. Получили ли мы несколько новых сильных духовных зверей, желательно кого-нибудь хорошего в бою? Сейчас ей больше всего были нужны духовные звери, хорошо умеющие сражаться. Другие, которые не были хороши в бою, просто причиняли ей головную боль. Если вы ищете сражающихся зверей, то злобные железнорукие медведи – лучшие. Этот вид злобных зверей невероятен в сражениях. Они есть в нашем измерении?» – спросила Чен Сяся с загоревшимися глазами. «Мисс, если они вам нужны, вы можете найти их в глубоком и запретном районе горы Ванинь. Но эти медведи уже обрели сознание. Получить их будет непросто. И как много ты знаешь о них?» Чен Сяся была очень удивлена тем, что ей рассказала маленькая Юйтен. Она не помнила, чтобы маленькая Юйтен покидала измерение изо дня в день. Если она каждый день оставалась в измерении, откуда она столько узнала о вещах, находящихся так далеко? Маленькая Юйтен улыбнулась, ее маленькое личико выглядело гордо, когда она сказала: «Юная госпожа, с тех пор, как измерение достигло 50 уровня, никакие духовные вещи не могут сбежать от моего обнаружения. Вот почему я смогла почувствовать существование этого большого медведя». «Удивительно», — пришлось признать Чен Сяся. Ее желание снова загорелось. «Маленькая Юйтен, почему бы нам не пойти и не сейчас же получить его?» «Сейчас?» Маленькая Юйтен была в шоке. «Да, прямо сейчас. Мы пойдем и посмотрим, сможем ли добавить его в свою коллекцию», — кивнула Чен Сяся, жаждущая пойти и попробовать. «Юная госпожа, вы что, уже забыли, что сегодня день аукциона? Вы не собираетесь участвовать в нем?» «Конечно, я знаю, что аукцион сегодня. Но что за спешка? Другие могут быть беспокойны, но нам это зачем?» Чен Сяся поджала губы и сказала: «Кроме того, у нас есть другие, кто может позаботиться об этом. Мы можем отправиться в короткое путешествие и вернуться, все будет хорошо». «Хорошо, мне тоже любопытно. Пойдемте посмотрим, сможем ли мы добавить этого гигантского медведя 7 уровня в нашу коллекцию». Женщина и фея сразу же были готовы действовать по своему плану, совершенно не рассматривая аукцион как большое дело. Чен Сяся сказала кому-то, что собралась в короткое путешествие и вскоре вернется. Вернувшись в измерение, Чен Сяся позволила маленькой Юйтен взять на себя управление измерением и направиться в глубокие горные цепи. В то же время посетители, которые находились в городе, начали направляться в Уилау, чтобы посетить запланированный аукцион. Глава 288. Глава 14. Обязательные взносы. Чен сильны. Все, что купите, вы должны будете передать мне. Агрессивно приказал мужчина в черном в превосходящей манере. Его естественное поведение заставило Гу стиснуть зубы в гневе, но они не осмелились показать это на своих лицах. Человек в черном, казалось, прочитал их мысли и продолжил. «Пока вы делаете все возможное, покупая все и отдавая это мне, я позволю Гу Цзюньсиню остаться с собой и быть моим охранником. Охранник все еще слуга», — крикнул Гу Цзюньсянь в своем сердце. Клан магического меча столпа было местом, которое привлекало его, но он не хотел идти туда как слуга. Теперь у него был трудный выбор. Он мог последовать за боевым королем, 5, перед собой прямо сейчас и попасть в клан магического меча столпа, как слуга, или полностью отказаться от клана магического меча. Через 2 года ему будет больше 18, когда придет время, больше не будет вопроса о том, должен ли он попытаться пройти квалификационный тест, он будет полностью дисквалифицирован из-за своего возраста. Гу Гаай понял, что происходило в голове его сына. Он также хотел, чтобы его сын попал в клан магического меча, но было трудно отпустить своего сына, чтобы тот стал чужим слугой. Но, в конце концов, это была жизнь Гу Цзюньсиня и его решение. Что бы он ни решил, пока это будет его собственное решение, он будет просто поддерживающим его отцом. Мужчина в черном не торопил его. Он все еще показывал холодность, словно бы совершенно не замечая борьбу Гу Цзюньсиня на его лице. Он просто тихо ждал, пока тот примет решение. Через некоторое время сложный взгляд Гу Цзюньсиня превратился в решительность. Он стиснул зубы и сказал глубоким голосом: «Я сделаю это. Я буду служить вам, если исполните одну мою просьбу». «Какую?» – холодно спросил мужчина в черном, бросив на него взгляд. Гу Цзюньсянь посмотрел на своих родителей, прежде чем повернулся и сказал мужчине перед собой самым серьезным тоном, который только мог изобразить: «Я прошу молодого господина защитить мою семью, не позволить им быть запуганными другими семьями». Муж и жена Гу выглядели эмоциональными и утешенными, они знали, что их сын делал это ради семьи. В то же время их последняя часть беспокойства рассеялась. Даже Ян Цинцин, выглядевшая нежелающей и не примирившейся, услышав слова своего сына, поняла, что не сможет остановить его, не говоря уже о том, что она не могла заговорить перед человеком в черном. Она не могла остановить его, даже если хотела. Теперь у нее не было выбора, кроме как просто наблюдать за тем, как он становится чужим слугой. «Нет проблем», — холодно и небрежно проговорил мужчина в черном, когда его взгляд прошелся по всей семье, и, снова сказал Гу Цзюньсянь, всего через мгновение после этого из глаз мужчины начал источаться холод, заставивший Гу Цзюньсиня покрыться гусиной кожей, но он упрямо продолжил: «Я прошу молодого господина помочь нам подавить чинов, когда мы будем там». «Подавить чинов? Хочешь, чтобы я принял на себя несколько сотен мистических зверей?» Тон мужчины в черном был леденящим, и он даже не удосужился скрыть намерение убийства в своих глазах. Это сразу же заставило Гу Гаая забеспокоиться. Действительно ли было хорошо, что его сын будет служить кому-то столь эмоциональному? Гу Цзюньсянь понял, что человек в черном был расстроен, но не собирался сдаваться. Он продолжил: «Молодой господин, я не прошу вас позаботиться о мистических зверях чинов, а защищать меня перед чинами. Хэйрэм». Мужчина в черном фыркнул: «Никто не сможет победить меня, даже среди 9 высших сект, не говоря уже о так называемых чинах». «Да, спасибо, молодой господин». Взволнованный Гу Цзюньсянь сразу же поблагодарил его. Мужчина в черном не собирался тратить больше времени на разговоры об этом. Он повернулся и вышел из комнаты, приказывая: «Тогда, чего мы ждем?» Глава 289. «Да, молодой господин». Подумав о своей новой поддержке и о том, что он был из клана магического меча столпа, Гу Цзюньсянь хотел поднять голову и громко рассмеяться в небо. С этих пор ему больше не нужно было бороться с теми из школы божественного кондора за объедки со стола. Как только попадет в клан магического меча, хоть что-нибудь, полученное от его господина, превзойдет все то, что он получил в школе божественного кондора за эти годы. Вся семья следовала за человеком в черном, направляясь к чинам. Кроме Гу там также были члены других семей, представители 9 высших сект и отдельные совершенствующиеся со всей страны. Дорога в Уиллоу была заполнена людьми и лошадьми. Множество шумов и голов можно было увидеть и услышать за много миль от них. Любой, кто ничего не знал бы, подумал бы, что здесь произошло какое-то серьезное событие. Когда они были на полпути к Чинам, дорога в Уиллоу была заблокирована и образовалась длинная линия. Внезапно процессия остановилась. Что произошло? Почему мы не можем войти внутрь? Разве они не сказали, что сегодня день, когда они будут продавать духовную воду и животных? Почему они не впускают нас? Чем занимаются чины? Почему они не пропускают нас? Кажется, нужно будет заплатить, чтобы войти внутрь. Что? Заплатить? Чины теперь бандиты? Не похоже, что нельзя войти. Просто нужно заплатить один духовный камень, чтобы это сделать. Иначе никто не сможет войти внутрь. Почему? Те из Уиллоу пытаются ограбить нас. Когда недовольство усилилось, по дороге распространился беспорядок. Можно было услышать все виды криков и ругательств. В этот момент кто-то из знающих подошел и сказал: «Это не грабеж». Они сделали это совершенно ясным. Каждый, кто хочет участвовать в аукционе, должен иметь бамбуковую палочку чинов. И только те, у кого есть бамбуковая палочка, будут допущены. Конечно, если во время аукциона случится какое-нибудь несчастье, они также смогут обратиться к чинам за помощью, чтобы уладить это дело. Тогда, это неплохо, но, в самом деле, один духовный камень, это настоящий грабеж. Ой, да ладно, приятель, ты не можешь так говорить. Все здесь, чтобы поучаствовать в аукционе чинов. Естественно, у каждого есть свои ресурсы. Если не можешь позволить себе даже один духовный камень, зачем ты вообще сюда пришел? Точно, мы узнали, что у чинов довольно много еды и воды, и все они обладают духовностью. Это нормально, что они взимают номинальную плату за участие. Точно, точно. Они просят не так уж и много, правда. Хотел бы я уже быть там. Чего так долго? По всей дороге раздавалось множество шумов. Медленно, даже последние прибывшие узнали, что происходит. Большинство участников посчитали это приемлемым, некоторые же все также продолжили ругаться. Конечно, никто из них не осмеливался устраивать сцены. Ходили слухи, что был боевой король, 5, который отказался платить, и его отправил полетать старейшина чинов. Он улетел настолько далеко, что еще не вернулся, и никто не знал о его местонахождении. Действительно, тем, кто поддерживал порядок, был старик Ин. Как только проснулся утром, он получил от Чен Сяся задание установить контрольно-пропускной пункт где-нибудь вдоль дороги, ведущей к их дому. Все, кто хотели войти в Чен Вуиллоу, должны были заплатить по одному духовному камню каждый. Причина, которую она привела, заключалась в том, что крестьяне провинции Цинань были слишком бедны и могли использовать некоторые пожертвования. Один духовный камень должен был быть ничем для этих людей. Когда услышал задание, первой мыслью было то, что она сошла с ума. Это даже нельзя было назвать грабежом. Глава 290. Но выслушав доводы Чен Сяся, он кивнул в знак согласия. В конце концов, если это был один из способов собирать духовные камни, то почему бы, черт возьми, и нет. Особенно после того, как услышал, что после выполнения задания его будет ждать награда. Он был так взволнован, что даже решил отказаться от завтрака. Получив пучок бамбуковых палочек от сестер Есу и Ецао, он сразу же вылетел из Чен, быстро находя место для установки контрольно-пропускного пункта. Естественно, высказанные им причины были такими же, как и все догадались. Чтобы войти, они должны были заплатить, иначе, если не хотели, могли спокойно уйти. Он был чрезвычайно непреклонен в этом. Даже несколько последних прибывших были остановлены на контрольно-пропускном пункте. После того, как узнали о просьбе чинов, они не знали, как на это отреагировать. Они чувствовали, что это был довольно грубый способ ведения бизнеса. Когда молодой господин Чжу Сян Юй узнал об этом, он тут же похлопал способу ведения бизнеса Чен Сяся. Они делали кучу денег еще до начала аукциона. Их способ ведения бизнеса не имел себе равных даже в поместье Зеленой Горы. После того, как закончил оценивать ее деловую хватку, он начал остывать, внезапно задумавшись о кое-чем. Если чины делают нечто подобное, в будущем им больше не нужно будет полагаться на его семью. С ними будет все сложнее и сложнее иметь дело. Даже если они нуждались в них здесь и сейчас, с ними уже было трудно иметь дело. Он мог только представить, как это будет выглядеть в будущем. Думая о коварной Чен Сяся, Чжу Сян Юй почувствовал, что с ней будет трудно иметь дело. Не говоря уже о том, что вокруг нее было множество загадок, и никто не мог ее разгадать. Хотя говорили, что она держала свои руки подальше от бизнеса Чен. После последних нескольких встреч с ними, он не осмеливался хоть как-то недооценивать ее. Наоборот, он все больше и больше хотел узнать ее тайны. Его глаза снова и снова сияли уверенностью, и он приказал своему подчиненному быстро заплатить духовные камни, чтобы они смогли отправиться в веселую дорогу в Уиллоу. В то время, пока на пути в Уиллоу разворачивалась драма, далеко в школе Божественного Кондора перед залом декана появилось несколько учителей и четыре заместителя. Через некоторое время, закрытая дверь медленно открылась и появился силуэт. После этого аура, которой было достаточно, чтобы покрыть небо и землю, обрушилась прямо на них. Они не посмели ни поприветствовать его. Все они одновременно поклонились и сказали: «Приветствуем вас, декан». «Хорошо, не нужно быть такими вежливыми». Декан в своей бледно-белой одежде помахал им. После того, как они выпрямились, декан невольно нахмурился, и все встревожились. «Вы все планируете пойти со мной?» Очевидно, декан не собирался брать их всех с собой. Они переглянулись, и никто не захотел отступать. Никто не хотел упускать такую редкую возможность отправиться на миссию с деканом. Если бы смогли попутешествовать с деканом и понравиться ему, даже если бы он не воспринял их как своих учеников, лишь несколько указаний от него имели бы огромную ценность. Такая возможность может появиться только раз в десятки лет, только идиот откажется от такого. Некоторое время никто не говорил ни слова. Естественно, декан мог видеть сквозь них. Он с недовольством отчитал их: «Когда я попросил вас пойти, никто не захотел. Теперь, когда вы все испортили, и так вот как оно все будет, никого больше не волнует, что происходит со школой. Так вы показываете свою преданность, как вы предлагаете управлять школой таким образом». Никто из них не посмел сказать ни слова, и декан закончил тратить время на разговоры. Он прямо назвал их по именам: «Заместитель декана Цзин, Цыбай Янь, Гуу, вы трое будете сопровождать меня, чтобы нанести визит графу Чжун Юаню. Остальные останутся». Глава 291. Да, декан. Остальные чувствовали себя непримирившимися, но, увы, что они могли с этим сделать? Очень жаль, что декан их не выбрал. Они не могли не посмотреть на трех выбранных с завистью. Все трое были теми, кто имел некоторые отношения с Чен Биюанем в те дни, именно поэтому декан выбрал их. Они не посмели повести себя хуже, чем уже были перед деканом. Завистливые или непримиримые, за исключением трех заместителей декана, остальные ушли один за другим. Трое, которые были выбраны, прекрасно знали причину этого. Они переглянулись и увидели удивление и беспомощность друг в друге. Конечно, они были более чем счастливы отправиться в миссию с деканом, в конце концов. Это была возможность, которая появлялась нечасто. Декан махнул рукавом, и из ниоткуда появился гигантский орел, ездовой зверь декана. Этот железнокрылый гигантский орел, мистический зверь среднего 4 уровня, был одним из редких духовных зверей Дафэн. «Внимательно следите за школой и не позвольте случиться чему-нибудь еще, иначе». Легкого предупреждения хватило, чтобы заставить трех заместителей покрыться холодным потом. Они все сложили руки и дали обещание. Декан больше не обращал на них внимания, поворачиваясь к остальным трем рядом с собой и говоря: «Забирайтесь». С дрожанием своего тела, он исчез перед ними и появился на гигантском орле. Трое не посмели медлить и дальше, и все одновременно прыгнули на спину орла. Железнокрылый гигантский орел, без какого-либо приказа, взлетел с четырьмя на своей спине и быстро исчез в небе, скрывшись из поля зрения трех заместителей. Заместитель декана Лю и заместитель декана Ян перестали смотреть, оставшись разочарованными. Заместитель декана Шэнь был немного расстроен. Он не ожидал, что декан не позовет его с собой. В конце концов, он уже контактировал с чинами. Ведь можно было бы подумать, что он был хорошим кандидатом, чтобы управлять торговлей с чинами. Теперь все было потеряно. Заместитель декана Шэнь испытывал огромное сожаление. Железнокрылому гигантскому орлу требовалось около 2 часов, чтобы добраться до Уиллоу, поэтому люди на нем не спешили. По прошествии некоторого времени старик Ин уже начал уставать собирать духовные камни. Когда осталось всего несколько заблокированных на дороге, он понял, что уже почти пришло время. Было около 9 часов утра. На месте старого двора чинов стоял гигантский навес, способный вместить до 1000 человек. Внутри навеса был огромный выбор деликатно приготовленных блюд. Увидев это, все были довольны и перестали ворчать по поводу платы в один духовный камень, которую им пришлось заплатить. По мере того, как появлялось все больше и больше людей. Представители лучших семей и девяти высших сект попросили о встрече с Чен Бюйюанем. Чен Бюйюань не смог отклонить их просьбу. В конце концов, он не хотел сразу же наживать врагов, не говоря уже о том, чтобы наживать слишком много врагов. Независимо от того, кем вы были, даже если бы вы были элитным мастером боевых искусств, все равно было бы неразумно иметь слишком много врагов. Это был бы верный способ обеспечить безвременную смерть. Гостиная в главном здании теперь была заполнена гостями. Служанки беспрерывно входили и выходили, предлагая им духовный чай. Гости были очень удовлетворены тем, что Чен Бюйюань согласился встретиться с ними. Они все прекрасно понимали, что Чен Бюйюань был не только совершенствующимся, но и человеком императорской семьи. В конце концов, у него был титул графа, привязанный к нему. Никто не смел быть слишком самонадеянным, не говоря уже о том, что они были здесь, чтобы попросить об одолжении. Пока пили духовный чай, их цвета переменились. Только сделав маленький глоток чая, они смогли сказать, что он был наполнен толстой духовной ци, как они могли не быть удивлены. Конечно, самым удивленным из них был молодой господин Чжу Сян Юй. Как только вошел в комнату и увидел Чен Бюйюаня и Чжоу Цзинь Цзяна, он потерял дар речи. Глава 292. До такой степени, что подумал, что ошибся. Разве Чжоу Цзинь Цзян не был пиковым боевым духом? 4. А глава дома Чен Бюйюань только начинающим боевым духом, когда он был у Чинов всего несколько дней назад, когда эти двое успели стать боевыми королями. 5. Ладно, он еще мог принять тот факт, что Чжоу Цзинь Цзян прорвался и стал боевым королем. В конце концов, он уже был пиковым боевым духом. Для него было естественно прорваться. Но ситуация вокруг Чен Бюйюаня определенно была необычной. Неважно, насколько талантливым был человек, такой прыжок был просто невозможен. Нет, один человек сделал это раньше. Чжу Сян Юй подумала о Чен Сяся. Она перешла от боевого мастера, 3, прямо к боевому духу. Такая скорость, была ли она наследственной? Чжу Сян Юю пришлось сразиться с желанием разбить свою голову. Он чувствовал, что вскоре сойдет с ума из-за чинов. Он намеревался выяснить ситуацию чинов, но вместо этого погружался все глубже и глубже в туман. Все, что окружало чинов, было загадочным. 9-й старейшина чинов имперского города был здесь по приказу 1-го старейшины. Ему пришлось прибыть в Уиллоу и посетить мероприятие чинов. Сегодня он вошел в Чен как могущественная семья, но Чен Бюйюань никогда не смотрел на него, словно он был просто незнакомцем. И то, что ему разрешили войти, было только потому, что он был из большой семьи и ничего более. С тех пор, как прибыл в Уиллоу и увидел все, что принадлежало Чен Бюйюаню, он был потрясен до предела. Через несколько лет Чен Бюйюань определенно сможет создать семью, которая будет сильнее семьи Чен имперского города. Конечно, больше всего его потряс уровень совершенствования Чен Бюйюаня. Раньше он был простым боевым учеником, 1, но каким-то образом ему удалось достичь боевого короля, 5, всего за 4 года, это боевой король, 30 с чем-то летний боевой король. Он не мог не начать дрожать. Если бы он все еще был учеников, то определенно был бы одним из самых молодых старейшин. Следует помнить, что среди всех старейшин в Чен, только 4 были боевыми королями. Если посчитать главу дома, будет 5. Все остальные были боевыми духами. Столь же шокирующим было присутствие Чжоу Цзинь Цзяна. Он был членом королевской гвардии, а теперь был управляющим чинов. И он также был боевым королем. Чины, будучи такой маленькой семьей, уже имели 2 боевых королей. Вдобавок ко всему, он уже слышал, что старшая дочь Чен Бюйюаня, робкая и слабая Чен Сяся, также невероятно преобразовалась и стала укротительницей зверей. Это был кто-то, на кого они могли только надеяться. По иронии судьбы, все они когда-то были членами их семьи, но они стерли их имена из семейной генеалогии за некоторые небольшие выгоды. Было ли это какое-то возмездие чинам? Должен ли он чувствовать сожаление, ненависть или просто беспомощность? Он был глубоко в своих мыслях. Другим, у кого были такие же мысли, что и у него, был Гугаи. Он чувствовал себя более или менее так же, как и чины имперского города. Гугаи все еще не мог смириться с этим. Его названный брат, совершенствование которого было полностью уничтожено, стал боевым королем, хотя сам он все еще был боевым духом. Какое бы небольшое превосходство над Чен Бюйюанем он не чувствовал, оно было полностью подавлено. Он подумал о том, как ему не хватало контактов с ним на протяжении многих лет, до такой степени, что они были совершенно не на связи и превратились из побратимов в незнакомцев. С его способностями ему было бы достаточно легко узнать местонахождение Чен Биюаня после того, как тот был изгнан. Действительно, он знал, что Чен Биюань поселился в уединении где-то в провинции Цинань, но он никогда не обращал на это никакого внимания. На самом деле, он был счастлив потерять этого названного брата, на которого все смотрели свысока. Глава 293. В конце концов, он был старейшиной известной семьи Вэнь. Каждый раз, когда упоминалось имя Чен Биюаня, его всегда дразнили как его названного брата. Возможно, сначала он еще боролся, защищая Чен Биюаня, но поскольку время шло и эти инциденты происходили и дальше, он начал раздражаться по отношению к этому своему названному брату. И это было главной причиной, по которой он игнорировал своего брата, который когда-то был для него важнее даже его собственной жизни, и как он должен был относиться к этому сейчас. Так как Гу Гаоэй был глубоко в своих мыслях о прошлом, на мгновение он даже забыл, что его главной целью сегодня была отмена помолвки его сына. Его мысли были прерваны громким шумом. Глава Дама Чен, однажды мне удалось встретиться с леди Чен. Интересно, можно ли мне снова с ней поговорить? Старейшина Линь, как лидер Альянса, заговорил первым. Под взглядами всех, Чен Биюань был слегка удивлен. Больше всего они хотели встретиться не с ним, хозяином, а его дочерью Чен Сяся, у которой был титул укротительницы зверей. К сожалению, все, моя дочь ушла этим утром. Она только оставила сообщение, что вскоре вернется. Я честно не знаю, куда она направилась. Спокойно и небрежно ответил Чен Биюань. Ушла? Как такое возможно? Недоверчиво сказал старейшина секты Багуа. Управляющий старейшина Мэн города Хуан также отказался поверить в это. Глава Дама Чен, возможно, леди Чен намеренно избегает нас. Естественно, они не поверили словам Чен Биюаня. Чжу Сян Юй, вероятно, был единственным, кто поверил ему. Он знал, что Чен Сяся не думала, что этот аукцион был большим делом. Она также не заботилась о встрече с незнакомцами. Учитывая ее беззаботную индивидуальность, было вполне возможно, что она внезапно захотела отправиться в короткое путешествие. Что касалось ее присутствия здесь, чтобы приветствовать всех этих людей, то было бы проще сделать так, чтобы солнце взошло с запада. «Я верю этому», – небрежно проговорил Чжу Сян Юй. Его слова привлекли внимание практически всех. Все они повернулись и посмотрели на него. Как так получилось, что кто-то, только что появившийся в Чен, так просто принял слова Чен Биюаня за чистую монету? Настоятель Удао секты Шинсен кивнула и сказал, «Кажется, в Чен нет никаких следов леди Чен. Я верю, что она действительно ушла». Слова настоятеля Удао заставили всех замолчать. Они могли сомневаться в ком-либо еще, но слова настоятеля Удао имели большой вес. Настоятель Удао не будет лгать. Он пользовался хорошей репутацией на континенте, и его также уважали. Не говоря уже о том, что настоятель также был боевым императором, шесть сильнейшим среди всех, кто там сейчас находился. Естественно, все поверили бы его словам, что Чен Сяся действительно не было дома. Все с нетерпением ждали встречи с укротителем зверей уровня мастера. 2. Чен Сяся. Теперь, когда узнали, что ее нет дома, все были сильно разочарованы. Как глава Дама Чен объяснил нам ранее, леди Чен упомянула, что вскоре вернется. «Я верю, что мы сможем встретиться с ней», — раздался голос монахини Сао Чень. Все были полны надежды и снова начали с нетерпением ожидать встречи с Чен Сяся. Им было очень любопытно, действительно ли эта молодая девушка была укротительницей зверей или просто чем-то, что придумали чины. Глава Дама Чен, мы слышали, что у чинов есть духовный колодец. Интересно, можем ли мы сходить к тому духовному колодцу? Управляющий старейшина Ло Изынь посмотрел на Чен Биюаня. В его тоне были манеры, но он не был дружелюбным. Хотя Чен Биюань был зятем Ло, никто в Ло не обращался с ним как с зятем. Естественно, управляющий старейшина также не был так уж вежлив по отношению к нему. Чен Биюань искоса взглянул на него. Он мог сказать его принадлежность по фамильному гербу на его одежде. Его лицо было холодным, и он как раз собирался отказать его просьбе, когда настоятель Удао заговорил, предельно вежливо поклонившись ему. Глава Дама Чен, этот монах также был бы признателен за экскурсию. Мы надеемся, что Чен Биюань окажет нам такую честь. Глава 294. Конечно, настоятель, ответил Чен Биюань, пытаясь подражать вежливому поклону настоятеля. «Если говорите так, давайте пойдем на экскурсию». Естественно, никто не отказался от этой возможности. Один за другим они поднялись, готовясь пойти посмотреть секретный предмет чинов. Следуя за Чен Бюаньем, большая группа посетителей направилась к духовному колодцу, охраняемому охранниками. Внутри главного двора Чен, миссис Чен сидела на стуле, ее взгляд был немного расстроен и беспомощен, словно ее что-то беспокоило. Рядом с ней сидела миссис Чжоу. Видя ее такую, она не могла не сказать: «Юй Цинь, не стоит снова встречаться с ней. Если снова встретишься с ней сейчас, это будет неприятно для всех вовлеченных. Будет лучше просто не видеть ее». Миссис Чжоу всегда знала обо всех событиях между чинами и Гу. Честно говоря, Гу никогда не обижали чинов. Просто Гу очень быстро разорвали все свои связи с чинами. Они никогда не пытались помочь даже самыми маленькими способами, когда чины достигли предела. А теперь, когда у чинов все было благополучно, они тут же прибыли. Независимо от причины, это было неприятно. Конечно, Гу не били уже и так побитую собаку, но теперь определенно не было никакой необходимости целоваться. И, по правде говоря, миссис Гу также не была хорошим человеком. Тогда обручение было похоже на шутку, но этого уже хватило для миссис Гу, чтобы доставить миссис Чен проблем. Теперь, когда они были здесь, это, конечно, не было по каким-либо хорошим причинам. Миссис Чжоу считала, что миссис Чен не нужно было встречаться с ней. С ее новым статусом графини она могла отказаться от встречи с кем угодно. «Я понимаю, но в прошлый раз, когда ее сын был здесь, наша Сяся, Юй Цинь, разве ты не сказала, что оставишь дела Сяся на ее усмотрение? Почему ты так себя мучаешь? Я верю, что на этот раз Сяся позаботится обо всем. Ты действительно думаешь, что сейчас стоит встречаться с миссис Гу? Сестра Чжоу, я знаю, что время не идеально, но они посещают нас, и все, кто вошли в наши двери, наши гости, не говоря уже о том, что они старые друзья. Я просто беспокоюсь, что это навредит репутации Сяся». Миссис Чжоу не могла согласиться с миссис Чен. «Говорю тебе, Юй Цинь, не слишком ли ты идеалистична? Если Сяся решит отменить эту помолвку, естественно, это повлияет на ее репутацию. Твоя встреча с миссис Гу ничего не изменит. Возможно, она хочет встретиться именно из-за того, что в прошлый раз произошло с ее сыном. Твоя встреча с ней будет равносильно приглашению ее обругать тебя. Ты можешь быть права, сестра Чжоу. У сестры Гу такой род. Она знает, как уколоть по самому больному». Миссис Чен горько улыбнулась, видимо, уже побывав на принимающем месте ранее. «Если знаешь, то тем более нет причин встречаться с ней. Если она устроит здесь сцену, это будет действительно неловко. Если не встретишься с ней, она не пробьется сюда, чтобы устроить сцену. Хорошо, я притворюсь, что не знаю об этом, и позволю Сяся справиться с этим. Кстати говоря, этого ребенка нет с самого утра, и я понятия не имею, куда она пошла». Подумав о своей старшей дочери, миссис Чен не могла не снова начать ворчать. Миссис Чжоу глубоко улыбнулась и сказала, пытаясь успокоить ее: «Не волнуйся, несчастные случаи могут случиться с кем угодно, но не с Сяся». Две сестры продолжили болтать в главном доме. Янь Цин-Цин, миссис Гу, не могла поверить, что прождала почти час снаружи, но все еще не увидела никаких признаков Ло Юй Цинь. По прошествии времени ее лицо потемнело. В этот момент она многое надумала о семье Чен, гнев в ее сердце заставлял ее сходить с ума. Но единственная оставшаяся частичка разума подсказывала ей, что устраивать сцену в Чен было плохой идеей, так как последствия этого были бы очень катастрофическими. Глава 295. Как раз, когда собралась сдаться, она увидела возвращающегося снаружи юношу. Когда Янь Цин-Цин хорошенько посмотрела на его лицо, она тут же стала счастливее. Прежде чем он дошел бы до своего места назначения, она остановила его на полпути. «Ты Чжэн Юань?» Услышав любопытствующий голос, Чен Чжэн Юань нахмурился. Он посмотрел на несколько знакомо выглядящую шикарную женщину, но все никак не мог вспомнить, где он видел ее раньше. «А ты кто? Эй, Чжэн Юань, ты уже забыл свою тетю Гу? Я даже носила тебя, когда ты был маленьким, как ты мог уже забыть обо мне?» С лицом, полным улыбки, Янь Цин-Цин была дружелюбна с ним. «Тетя Гу», это обращение напомнило ему о кое-ком. Он снова пристально посмотрел на нее, его маленькое личико не было таким уж и дружелюбным, когда он сказал: «Ох, Ты имеешь в виду, когда я был еще ребенком, кто бы вспомнил столь далекое прошлое? Я тебя не помню. Чен Чжэн Юаню не особо нравились Гу, и он определенно не собирался обращать внимание на кого-то, кто даже не мог войти в парадную дверь. Чжэн Юань, ох, дитя, эй, подожди. Чен Чжэн Юань бросился в свой дом, в то время как Ян Цин Цин кричала позади него, полностью игнорируя ее. Он не хотел вмешиваться в проблемы, возникающие между взрослыми, и не мог вмешиваться в личные дела своей сестры. Поэтому лучшим способом справиться с ними был игнор. Ян Цин Цин, все еще стоящая снаружи, была так зла, что стиснула зубы так сильно, что чуть не раздавила серебряные пломбы. Наконец, приняв тот факт, что не встретится ни с кем, она повернулась и ушла. Четыре охранника, стоящие снаружи, облегченно вздохнули. Они были очень обеспокоены тем, что эта женщина решит устроить здесь сцену. В то же время Чен Би Юань проводил посетителей через все места, которые они хотели посетить. Конечно же, у Чинов действительно был духовный колодец. В дополнение к этому они были ошеломлены бамбуковым лесом. Чины полили бамбуковый лес настолько сильно, что превратили его в лес духовного бамбука. Целью Чен Сяся было превращение бамбукового леса в землю духовного бамбука, чтобы обеспечить лучшее место для совершенствования для ее братьев и сестры. Поэтому она заставила людей ежедневно поливать это место, чтобы превратить его в лес духовного бамбука. Посетители не были уверены, стоило ли им ругать Чен Сяся за такую расточительность или завидовать братьям и сестре Чен за то, что они имели такую щедрую сестру. Это место было практически построено на деньгах. Чен Би Юань повел группу не обратно в главное здание, а в сторону навеса, построенного для аукциона. Их прибытие сразу же привлекло внимание других. В то же время те, кто счастливо перекусывал всевозможными фруктами и дынями, также поняли, что аукцион вскоре должен был начаться. Все отложили свои деликатесы и пошли к платформе впереди. Чен Би Юань вместе с несколькими своими людьми вышел на платформу. Многие из тех, кто присутствовали сегодня, впервые увидели Чен Би Юаня, но каждый знал историю его жизни. Прямо сейчас, когда стоял перед всеми, его уровень совершенствования ошеломил всех присутствующих. Разве не говорили, что он потерял все свое совершенствование и превратился в калеку? Почему теперь он боевой король? 5. Это так странно. Это действительно глава дома Чен Би Юань? Он теперь боевой король, калека из всех тех слухов теперь боевой король? Это какая-то больная шутка? Это было даже не смешно. Это правда? Если Чен Би Юань действительно боевой король, интересно, что чувствуют чины имперского города? Они сейчас сожалеют о своем прошлом решении? Те, кто стояли под платформой, не могли не начать сплетничать. Как бы тихо они ни шептались, все впереди были боевыми духами, 4, или боевыми королями, как бы тихо они ни шептались, они все равно слышали каждое слово. Глава 296. Поэтому те, кто сидели впереди, слышали каждое слово. Некоторые из них делали вид, что ничего не слышали, другие оборачивались и смотрели на старейшин Чен имперского города и Чен Би Юаня, ожидая увидеть их реакции на это все. Увы, но им было суждено разочароваться. Пусть это был Чен Би Юань или старейшины Чен имперского города, они все вели себя так, словно ничего не слышали, и их внешность не изменилась. По указанию Чжоу Цзинь Цзяна Чен Би Юань стоял посреди платформы. Его холодный взгляд прошелся по 500 посетителям. Его взгляд не был резким, но все заткнулись. Чен Би Юань начал говорить со строгим лицом. Кое-что о приветствии всех, что-то о том, как оценили их участие в аукционе, что-то о том, что старались изо всех сил, чтобы все были счастливы, и так далее и тому подобное. Слова были вежливы и пусты, но никто не посмел прерывать. Многие из тех, кто хотели увидеть Чен Сяся, были разочарованы. Они не ожидали, что она вообще не появится. Чен Би Юань продолжил говорить в течение времени сжигания одной палочки ладана, прежде чем передал шоу старику Ин. С этого момента старейшина Инчинов будет заниматься всеми дальнейшими торгами аукциона. Как только Чен Би Юань закончил свою речь и пока все еще искали этого так называемого старейшину Инчинов, с внезапным поворотом в воздухе из ниоткуда появился старик. Когда все ясно увидели человека, все их рты пооткрывались. Они тупо уставились на старика. Разве это не тот самый старик, который просил их заплатить по одному духовному камню? Он старейшина чинов. Вау, этот старик кажется довольно умелым. Можете ли вы определить его уровень совершенствования? Я не могу ничего обнаружить, словно он просто появился из воздуха. Думаю, он должен быть очень высокого уровня. Я видел, как он отправил боевого короля, 5, полетать, и мы даже не видели, где тот человек оказался. Может ли он быть боевым императором, 6, ни за что. У чинов есть боевой император, как старейшина. Я почти уверен, он должен быть. Ты когда-нибудь видел боевого короля с такой силой? Стоящие внизу не стеснялись громко обсуждать это. Старшие, сидящие на стульях, почти синхронно подпрыгнули. Они не могли отвести глаза от старика, стоящего перед ними. На горной дороге, ведущей в Уиллоу, они все заметили этого добродушного старика. Они просто не знали, что он был так могущественен и был старейшиной чинов. Как так получилось, что никто никогда не слышал о нем раньше? Их взволнованность и шок были вполне себе оправданными реакциями. Единственным человеком, который показал необычное поведение, был настоятель Удао храма Шинсен. Настоятель Удао был так взволнован, что все его тело задрожало. Он глубоко вздохнул и подошел, после чего необычайно почтительно поклонился этому человеку и сказал: «Старший Удао приветствует вас». «Хорошо, монах, я знаю, о чем ты хочешь поговорить, но я сейчас немного занят. Если хочешь совершить покупку, сначала вернись на свое место, иначе я тебя выгоню». Старик им нетерпеливо махнул рукой, не собираясь слушать, что он там еще собирался сказать. «Да, старший, я послушаюсь ваших указаний». Счастливо выглядящий настоятель Удао вернулся к своему месту. Все были шокированы и поражены. Что сейчас произошло? Настоятель, который был боевым императором, поприветствовал старейшину чинов, как его младший. Что за? В любом случае, мужчина перед ними был не столь важным старейшиной чинов. Как он мог быть таким грубым с настоятелем Удао? Что вообще происходило? Глава 297. Никто не мог понять, что происходило. Настоятелю Удао было все равно на реакции других, у него на уме был только старший. Старший, который уже прорвался к боевому монарху, 7. Следует помнить, что почти каждый боевой император, 6, на этом континенте застрял на пике боевого императора. Независимо от того, сколько прошло лет, никто не смог прорваться, по крайней мере, ни один из боевых императоров, о которых он знал. И все же сегодня он обнаружил, что на этом континенте был кто-то, кто совсем недавно прорвался к боевому монарху. Тот факт, что этот старший смог сделать это, заставил настоятеля Удао взволноваться. Не говоря уже о глубоком поклоне, он был готов опуститься на колени. Пока все еще пытались понять, что происходило перед ними, старик Ин схватил самодельный молоток и сильно ударил по куску дерева. Стук, стук, стук, стук, стук. Череда шумов словно бы стучала в сердце каждого и сразу возвратила их в реальности. Все выглядели огорченными. «Хорошо, люди, перестаньте витать в облаках. Сейчас же проснитесь, аукцион вот-вот начнется», — объявил старик Ин умеренной громкостью. Прежде чем смог продолжить, он внезапно нахмурился и, прежде чем успел что-то сказать, из воздуха над ними донесся небрежный голос. «Пожалуйста, подождите. Школа Божественного Кондора также хочет присоединиться к этому аукциону». Слова этого человека заставили всех почувствовать, словно на них упала бомба. Место, которое только что успокоилось, снова разразилось всевозможными шумами. «Что? Школа Божественного Кондора тоже послала своих людей? Этот представитель Школы Божественного Кондора могущественен? Я почувствовал, что только его голос уже могущественен. Интересно, вдруг Школа Божественного Кондора снова устроит сцену? Ох, Школа Божественного Кондора здесь. Становится все интереснее и интереснее». Пока все ждали разворачивания драмы, старик Ин не особо отреагировал на недавние события. Он просто крикнул наружу: «Хорошо, если хочешь участвовать, иди внутрь, или убирайся, если не хочешь. Помните, что все участники должны оставить по одному духовному камню, потому что теперь вы находитесь на территории чинов». Глава 298. Глава 15. Сумасшедшие торги. Козыри чинов. Слова старика Ина снова всех шокировали. Скорее всего, он был единственным, кто осмеливался говорить с людьми Школы Божественного Кондора так. И это не было обычной грубостью, у этого старика определенно были яйца. Естественно, было много тех, кто был доволен происходящим, так как они некоторое время были недовольны людьми Школы Божественного Кондора. За эти годы те из Школы Божественного Кондора обидели довольно много людей. Все были просто счастливы наблюдать за разворачивающейся драмой. Будучи главой дома, Чен Би Юань слегка опешил, но тотчас же пришел в себя. В его глазах мелькнул проблеск беспомощности. Старик Ин был из того же теста, что и его дочь, они были очень добры к своим людям, но когда дело доходило до тех, кто им не нравился, они были просто неразумны. Да, он оценил эту неразумность сегодня. Пока все были ошарашены, за навесом появилось четверо мужчин. Это были люди школы божественного кондора. Когда все внимательно осмотрели их, они вновь были ошеломлены, а некоторые даже громко прокричали. «Разве это не декан школы божественного кондора? А боже мой, декан школы божественного кондора здесь? Он декан школы божественного кондора?» Среди всех, кто наблюдал за этим, и тихих криков, декан школы божественного кондора и его люди вошли внутрь. Чен Биюань приостановился на мгновение, но затем шагнул вперед. Он выглядел очень ошеломленным и эмоциональным, когда с уважением проговорил: «Декан, заместитель декана Цзин, учитель Ци и учитель Гу». Чен Биюань провел в школе божественного кондора не так уж много времени, но был знаком с деканом и тремя другими мужчинами. Они все обучали его в прошлом. Кроме того, декан также спас его жизнь. Когда получил серьезные травмы от нападения и находился в критическом состоянии, если бы не декан, который вмешался, он мог бы даже не быть живым сейчас, не говоря уже о том, чтобы продолжить свое совершенствование. Очень хорошо, маленький Биюань, видя, что теперь он был боевым королем. 5. Декан слегка кивнул, как будто в знак одобрения. Заместитель декана и два других учителя были потрясены до безмолвия. Они не ожидали, что их когда-то ученик теперь был боевым королем, того же уровня, что и они. Люди девяти высших сект один за другим подошли, чтобы поприветствовать их без лишней церемонии. В конце концов, декан не был обычным человеком, он был пиковым боевым императором, 6, тем, кто в любой момент мог прорваться к боевому монарху, 7, и все же декан быстро отказался от них. Он прошел мимо безэмоционального старика Ина, и в его глазах мелькнуло волнение. Он сложил руки и сказал ему: «Старший, Кан Шунь приветствует вас». «Здрасте», — небрежно ответил старик Ин. На него не повлиял статус декана, стоящего перед ним, и он добавил: «Ваша четверка, не забудьте заплатить. Стоимость – 4 духовных камня». «Старейшина Ин». Чен Биюань не знал, что сказать. Он не был уверен, что когда-либо встречал кого-нибудь столь же дерзкого, как он. Старик Ин просто взглянул на него, говоря безо всякого сожаления: «Глава дома, это прямой приказ, мисс. Я принял ее приказ и собираюсь выполнить его, без исключений, кем бы они ни были. Старейшина Ин определенно прав. Мы должны заплатить». Вместо того, чтобы расстроиться, декан усмехнулся. Он посчитал всю ситуацию очень забавной. Заместитель декана не был уверен, что делать, но сразу же достал 4 духовных камня, чтобы передать их старейшине Ину. Старик Ин, получив духовные камни, наконец расслабился. В конце концов, это было его задание, и он должен был выполнить его. После того, как спрятал духовные камни, он сказал: «Хорошо, пусть все сядут и перестанут попусту тратить время. Аукцион начинается». Стук, стук, стук, стук. Когда заговорил, он снова постучал молотком. Чен Биюань почтительно пригласил декана занять место в VIP-местах, а затем сел рядом с ним. В конце концов, он был хозяином и графом, даже у заместителя декана не было другого выбора, кроме как занять другое место. Глава 299. Аукцион начинается официально. Чины предоставляют 6 долей духовной воды. Каждая доля – 2 кубических литра. Стартовая ставка – 50 духовных камней. Как только закончил говорить, среди участников снова началось шептание. Почему только 6 долей и всего 2 кубических литра в доле? Как мы можем побороться за это? Стартовая ставка – 50 духовных камней. Как мы можем сравниться с теми из выдающихся семей? Это слишком сложно. Этого мало. Разве вы не приготовили что-нибудь для нас, не имеющих связей? Похоже, мы не получим никакой духовной воды. Люди без связи были не единственными, кто были недовольны. Даже люди из больших семей не выглядели намного счастливее. В дополнение к 9 высшим сектам, были также 7 лучших семей. Тем не менее, Чен предоставляли только 6 долей воды, что, несомненно, создавало некоторые проблемы. В этот момент все повернулись, чтобы посмотреть на Чен Биюаня. Все они молчаливо спросили об этом. Конечно, Чен Биюань понял смысл их взглядов, но мог только горько внутренне рассмеяться. Количество было не моим решением. Все сегодняшние доли были определены моей дочерью. Аркх. Все потеряли дар речи. Снова это таинственное, трудно встречающиеся Чен Сяся. Стук, стук, стук, стук. Старик Ин снова ударил молотком по деревянной доске. Пронзительный взгляд, исходящий из его глаз, и тело, наполненное ци, которое накатывалось волнами. Сильная невидимая сила оказала давление на дыхание каждого. Внутри навеса все успокоилось. «Если хотите что-то купить, говорите со своими ресурсами, иначе убирайтесь нафиг». Старик Ин был очень агрессивным. Он не заботился об этих людях и начал раздражаться от всех этих прерываний. Все, получив мурашек по коже, больше не посмели что-либо сказать, успокаиваясь один за другим. «Хэйрэм!» – презрительно фыркнул старик Ин. «Хорошо, начинаем торги первой доли духовной воды. 60 духовных камней, 65 духовных камней, 80 духовных камней, 100 духовных камней, 250 духовных камней, 260 духовных камней, 300 духовных камней». 2 кубических литра духовной воды уже достигли 300 духовных камней, определенно высокая цена. Все знали, что эта цена была немного высокой, но какой у них был выбор. Было очень много посетителей, и чины продавали только 6 долей, чего было недостаточно для всех. 300 духовных камней, кто-нибудь предложит больше? Громко спросил старик Ин. Под навесом было тихо и спокойно, люди не решались предложить цену выше. Они боялись, что, если продолжат, оставшиеся 5 долей будут еще дороже. Бам! Еще один удар молотком, и старик Ин сказал. Первая доля духовной воды продала секте Хуашень. Пока продолжал говорить, он даже не поднял взгляда, когда небрежно бросил бамбуковую палочку, которая приземлилась прямо перед старейшиной Цуанем. На небольшой бамбуковой палочке была надпись «Куплено 2 литра духовной воды». Бамбуковая палочка означала их доказательство, что они покупали у чинов. Все были поражены деталями чинов. Было непросто, даже если кто-то хотел создать проблемы. Хорошо, очередь второй доли духовной воды. Начинаем с 50 духовных камней, как и в прошлый раз. Торги начинаются. 70 духовных камней, 80 духовных камней, 100 духовных камней, 210 духовных камней, 220 духовных камней, 400 духовных камней, 410 духовных камней, 550 духовных камней. Глава 300. После последней названной цены под навесом снова стало тихо. Вторая доля ушла почти вдвое дороже первой. Это было сюрпризом для всех. После удара молотка в этот раз духовная вода отправилась в секту Багуа. На торги была объявлена третья доля, и после очередного раунда жесткой конкуренции она была продана за 520 духовных камней. Четвертая часть была продана за 480 духовных камней. Пятая доля – 600 духовных камней. Шестая была продана за 700 духовных камней. Только одна духовная вода уже была продана за 3000 духовных камней. Тихо сидя там все это время, уголки рта Чжусян Юя неконтролируемо скривились. С этих пор будет сложно заключить какие-либо сделки с чинами. Даже взаимная выгода будет трудной. Гу Цзюньсянь, прятавшийся в углу рядом со своим хозяином, холодно наблюдал за разворачивающимися действиями. В глубине души он с ненавистью размышлял, почему Чен Сяся все еще не показала свое лицо. Он был там, ожидая ее появления. Как только появится, он тут же попросит отменить помолвку. Что касалось его хозяина, его холод, наконец-таки, немного уменьшился, после того, как Гу выиграли одну ставку с 600 духовными камнями. Потому как все, что принадлежало Гу, теперь принадлежало ему. После духовной воды пошли духовные птицы, которые также были поделены на 6 равных долей по 60 животных в каждой. Ставки начинались со 150 духовных камней. Последовали новые раунды жестоких торгов. Все сходили с ума, даже совершенствующиеся без связи, не желая уходить с пустыми руками, начали выбрасывать большое количество духовных камней. Увы, им все еще было трудно конкурировать с 9 высшими сектами и лучшими семьями. 400-500 духовных камней были на вершине их бюджета. Все они сидели там зеленые от зависти, уставившись на силачей, сидящих в передней части. Все они стояли на пути, пытаясь что-то приобрести. Цены были подняты до возмутительного уровня, и все выигравшие предложения шли к ним, не оставляя ничего для людей без связи. Они чувствовали все больше несправедливости к себе, но никто не осмеливался предпринимать какие-либо действия. При этом не все из VIP-мест смогли заполучить что-либо в свои руки. Наиболее всего удивляла школа божественного кондора. Они даже не делали ставок, словно они здесь были только наблюдателями. Кроме людей школы божественного кондора, Старейшина чинов имперского города также не участвовал в торгах, словно сейчас ничего не происходило. Он просто сидел настолько тихо, насколько только мог. Духовные птицы также были проданы по возмутительным ценам. Старик Ин, у которого было несколько плохое настроение, начал чувствовать себя немного получше. Это было потому, что он знал, что его юная госпожа любила духовные камни. Эти цены определенно успокоят его госпожу. И до тех пор, пока его юная госпожа будет счастлива, его награда. Прямо сейчас он больше всего любил награды. Чины приготовили огромное количество духовного риса, но он также был разделен на 6 порций, каждая по 20 000 дань. Было очевидно, что это было подготовлено только для силачей. Это, наконец, разозлило людей без связи. 50-летний боевой король, 5 с пульсирующими венами на лбу, сердито прокричал: «Это несправедливо!» Старик Ин, который как раз собирался продать рис, был прерван. Он не сразу разъярился, так как все еще был в хорошем настроении. Он просто взглянул на него и сказал: «Чего кричишь? Хочешь, чтобы я тебя выгнал? Старший, это так несправедливо. То, как вы разделили товар, слишком несправедливо по отношению к нам, людям без связи», — прокричал мужчина, его лицо взволновалось. Глава 301. Его слова всколыхнули остальных людей без связи, и они заговорили один за другим. «Старший, мы проделали долгий путь сюда, потому что хотели купить несколько товаров чинов. Теперь мы, люди без связи, вообще не можем ничего купить. Разве это немного несправедливо по отношению к нам?» «Точно, старший. Чины разделили все предметы по 6 долей, мы просто не можем конкурировать за них. Из этого получается, что мы потратили нашу поездку сюда впустую. Почему чины не могут разделить доли на еще меньшее количество? Как только будет больше долей, мы все получим возможность заполучить некоторые из них. Нас здесь так много, как может хватить 6 долей?» Люди без связи под навесом начали выпускать всевозможные жалобы, вопросы, недовольство и неспокойные эмоции. Все взорвалось, как рис, брошенный на сковородку с маслом для жарки. «Юная госпожа, снаружи неспокойно», — хихикнула маленькая Юйтенна, играющуюся с железноруким медведем. Чен Сяся все еще была в измерении и понятия не имела о происходящем снаружи. Она не могла не спросить: «Да, и что же там происходит?» «Хе-хе, похоже, старик Ин столкнулся с некоторыми неприятностями». Почти казалось, что маленькая Юйтен наслаждалась ситуацией старика Ина.